поисках индейского царства, более богатого, нежели Мексика. Слухи о нем, ходившие среди испанцев, ничем не подтверждались. Писарро был участником экспедиции Васко Нуньеса де Бальбоа, когда испанцы впервые пересекли Панамский перешеек и вышли на побережье Тихого океана, который назвали «Морем Юга». Это случилось в 1513 году. Предпринятые ими рекогносцировочные походы вначале ничего не дали. Только несколько лет спустя, когда Кортес захватил Теночтитлан и разгромил ацтеков, в Панаме поползли слухи о южном царстве индейцев, превосходившем своими богатствами Мексику. Первым из испанцев, действительно что-то прослышавшим о нем, был солдат Андугойя. Он не потерял здоровья в походах и по совету своего командира Педрариаса Давилы уступил право первооткрывателя Франсиско Писарро. Неизвестно, что именно знал или что рассказал Андугойя, но только с того самого дня Писарро ни разу не усомнился в существовании на юге индейского царства. Верили в него и два других члена триумвирата: профессор теологии Фернандо де Люке, принявший обязанности коммерческого директора конкисты, и мало кому известный Диего де Альмагро, обеспечивавший экспедиционеров всем необходимым, точнее тем, что ему удавалось раздобыть на собранные Люке деньги. Снарядив очередной корабль, Альмагро вместе с завербованными им новыми экспедиционерами отправлялся на поиски плававшего где-то на юге Писарро. В одном из таких поисков, в стычке с индейцами, Альмагро потерял глаз. Дела у членов триумвирата шли откровенно плохо. Люке, задолжавшего чуть ли не всей Панаме, уже давно прозвали Локо, то есть безумцем. Хуже было с Писарро и Альмагро. Им также дали новые имена, но не по созвучию с их собственными. Их открыто называли мясником и заготовителем, ибо экспедиции пожирали не только деньги, но и человеческие жизни. А в новом свете испанские солдаты были слишком дорогим товаром. Испанцы гибли, а добычи не было. Так длилось целых 3 года. Вот почему на остров Гальо вместо очередной партии солдат, заготовленных Альмагро и провианта, прибыл Тафур со строжайшим приказом вернуть экспедицию в Панаму. В Панаме говорили, что распоряжение губернатора последовало после того, как его супруга обнаружила в одном из присланных ей подарков записку со следующим четверостишием: «Губернатор, взгляни ненароком, чтобы взгляд твой сюда проник. Заготовщик у вас под боком. С нами здесь остался мясник». Тафур был убежден, что стоявшая перед ним толпа изможденных оборванцев, лишь начищенным до блеска оружием, напоминавшая о том, кем были и зачем пришли сюда эти люди, по одному его слову сразу же бросится к спасительным кораблям. Но инспектор ошибался. Люди молча выслушали приказ о возвращении в Панаму и также молча, словно по команде, повернулись к своему предводителю. Они хотели услышать его решение. Острием своего меча, прямо на прибрежном песке, Писарро провел глубокую черту.